Глава 26. Странные изменения, происходившие в зале, остались незамеченными. Все внимание публики было сконцентрировано на сцене. Неудивительно, ведь там стояло устройство, что должно было победить старость. «Вижу скепсис в ваших глазах», — улыбнулся оратор. «Но сегодня мы без прессы, так что можно обойтись без вранья». По залу волной прошли смешки. «Чтобы не быть голословными, проведем демонстрацию», — кивнул пресс-секретарь. «За подлинность происходящего я отвечаю». Он снова улыбнулся, но на этот раз в словах политика шуток не было. Конечно, у людей были сомнения, не увидят ли они цирковой номер, нет ли в происходящем тонкой подставы, свойственной высокой политике. Но когда ручается человек подобного уровня, это внушает доверие. На сцену, опираясь на врачей, вышел замотанный в окровавленные бинты мужчина. Его подвели к биокамере и начали срезать перевязочный материал, демонстрируя раны. Испытуемый хмурился и морщился от прикосновений. «Боец ФСБ, получивший многочисленные ранения при исполнении», как бы между делом пояснял выступающий. «Один из тех, кто ценой своей жизни защищает наш с вами покой». Вышеупомянутый никак не отреагировал на это пафосное заявление. Он явно был в тяжелом состоянии. Когда срезали последние бинты, зрителям открылось зрелище свежих рваных ран, тут же начавших кровоточить. Несмотря на тошнотворный вид, присутствующие наблюдали за процессом с жадным вниманием. Слабовольных частюль здесь не было, только молодые женщины демонстративно морщили носики, продолжая, однако, с любопытством глядеть на раненого. Когда в реальности травм уже никто не сомневался, ослабшего от кровопотери человека уложили в биокамеру. «А теперь смотрим», — с некой торжественностью произнес пресс-секретарь и коснулся яркого символа на артефакте. Экран за его спиной транслировал происходящее крупным планом, чтобы всем было видно. Нутро камеры подсветилось алым светом. Люди приготовились ждать, но чудеса начались немедленно. Прямо на их глазах тело человека начало изменяться. Раны затягивались и тут же покрывались розовой кожицей. При этом удивление подопытного было не наигранным. Едва ли простой человек смог бы разыграть такие эмоции. «Заверяю вас, омоложение работает так же хорошо», — произнес пресс-секретарь, закрепляя произведенный эффект. «Но, увы, его действие проявляется не сразу. Демонстрация была бы не столь зрелищной». В зале началось волнение. Несмотря на сдержанность, можно было заметить напряженную работу мысли на лицах зрителей. Олигархи и прочая элита уже просчитывали, какая очередь будет на использование этого чуда. Какие связи надо будет использовать, чтобы пробиться вперед? Какой законопроект запустить, чтобы по возможности ограничить использование биокамер другими людьми? Как поиметь с этого максимальную прибыль? Конкуренция ожидалась очень серьезная. Пока все были заняты раздумьями о путях получения заветного омоложения, на сцене произошли изменения. Туда вышла длинная вереница официантов с серебряными подносами. На подносах, на белоснежных тканевых салфетках, поблескивали какие-то предметы. Так же, как и биокамеры, они отличались явственно чужеродным дизайном. Это привлекло внимание. «Помимо биокамер, дружественная раса подготовила для нас еще кое-что», — не стал томить зрителей пресс-секретарь. Он подошел к одному из невозмутимых официантов и взял с подноса один предмет. Камера тут же дала крупный план. Артефакт походил на браслет, сделанный из черного материала с неизвестными символами на нем. Пресс-секретарь вытянул руку. Один из докторов подошел, протер кожу мужчины дезинфицирующей салфеткой, достал скальпель и нанес небольшой надрез. Показалась кровь. Камера старательно транслировала крупный план в онлайн-режиме, чтобы никто не мог усомниться в подлоге. Взяв со стола артефакт, пресс-секретарь надел его на руку и замер, чего-то ожидая. Люди в зале затихли в предвкушении эффекта. И тот не заставил себя ждать. Прошло всего несколько мгновений, и ранка затянулась, не оставив и следа. «Мы это называем персональный целитель», — объяснил ведущий, перекрывая легкий гомон, возникший сразу после демонстрации. «Он лечит мелкие раны, улучшает здоровье и выносливость, а также поможет выжить при тяжелых ранениях». Эти артефакты не так взволновали людей, но тоже были весьма желанны. «Часть артефактов поступит на вооружение спецподразделений, а часть получит все присутствующие в зале в безвозмездное пользование, как знак доброй воли наших новых союзников, от их правителей нашим». Он профессионально улыбнулся, пару раз демонстративно хлопнул в ладоши, и зал сразу откликнулся торжественными аплодисментами. Всем было понятно, что безвозмездность — понятие условное. Заметили они и то, что в большой зал сегодня были приглашены не только политики, но и крупные бизнесмены, чтобы новое государство было скреплено как формальной властью, так и реальной финансовой поддержкой. Но самое главное, что понял каждый присутствующий в зале, у них наконец-то появилось серьезное преимущество перед военными. «Пожалуйста, оставайтесь на своих местах и не покидайте их, пока последний браслет не найдет своего хозяина», — обратился к залу пресс-секретарь. «Вы же не хотите, чтобы произошла путаница, и кому-то досталось два браслета, а кому-то ни одного, верно?» Ведущий сделал знак рукой, и вымуштрановые кремлевские официанты ровным строем двинулись вдоль рядов по заранее распределенным маршрутам. Они услужливо склонялись перед людьми в дорогих костюмах, и те, как будто нехотя, брали с подносов по одному браслету. Лениво оглядев предметы, политики с легкой брезгливостью надевали их на руку, хмыкали и усиленно делали вид, что происходящее для них в порядке вещей. Нет ничего удивительного в том, что первые люди государства получают особые привилегии и дары от новых союзников, верно? Впрочем, так вели себя только те, кто сидел на первых рядах. Матёрые политические волки, десятилетиями занимавшие серьезные посты в правительстве. Но чем глубже в зал продвигались официанты, тем разнообразнее и эмоциональнее была реакция. Политические выскочки тянули руки, мешая соседям, чтобы поскорее получить высокотехнологичную плюшку от государства. Бизнесмены вкрадчиво выпытывали у официантов, есть ли еще запасы и кому достанутся браслеты тех, кто не явился на съезд. Заплывший жиром депутат из центра зала настоятельно требовал себе два браслета, так как, в отличие от прочих, пришел без жены. Оставшаяся половина ряда принялась роптать в нетерпении. Заполучить заветный девайс хотелось всем, и люди начали нервничать. Что случилось? Почему задержка? А вдруг не достанется? На заднем ряду и вовсе случилась потасовка. Приличные с виду мужчины не поделили последний браслет, обвинили нерасторопного официанта, обвинив его в краже. И началась позорная драка, на которую почему-то не спешили слетаться представители охраны. Пресс-секретарь окинул внимательным взглядом зал. Несмотря на общую нервозность и нетерпение, видно было, как белые рубашки официантов уверенно движутся к финальным точкам маршрутов, окольцовывая все больше жирных политических пташек. Он снова подошел к микрофону. «На этом мы заканчиваем сегодня», — торжественно подвел итог своего выступления пресс-секретарь. «Вам предстоит послужить Родине. Не оплошайте». Никто не обратил внимания на эти странные слова. Все уже были заняты обсуждением и разглядыванием ценных артефактов и разборками. Тихо и почти незаметно мужчина покинул трибуну. Оказавшись вне поля зрения, он вдруг подвергся странным изменениям. Лицо пошло волнами, резко меняясь. Через пару мгновений мужчина уже выглядел совершенно иначе. Оглянувшись и отметив, что за ним не наблюдают, он достал из кармана небольшую рацию. «Вижу, принял», — ответил в переговорное устройство мужчина в военной форме. «Продолжай». Распорядившись, он посмотрел на стену, где были установлены мониторы системы видеонаблюдения. Один из них отображал происходящее в зале. Начальная фаза подходила к концу. Пора было переходить к основной части. «Ну что?» — произнес он, стараясь передать себе уверенности. «Готовы послужить Родине, суки?» Мужчина достал из лежащего здесь же на столе чемодана артефакт и одним движением разломил его. Сделав это, он напряженно уставился на монитор. Эффект не заставил себя ждать. В зале произошло что-то странное. Все полученные артефакты вспыхнули алыми символами. По залу пронеслись взволнованные возгласы. В следующий момент все приглашенные ощутили слабость и тошноту. Неважно, надели они браслеты или держали в кармане, странный недуг охватил всех. Первыми отреагировали политические волки, всегда готовые к любым подлянкам со стороны зубастых коллег. Сбросив с себя подозрительные предметы, они поднялись с первого ряда и под аккомпанемент болезненных воплей поспешили наружу, туда, где осталась их личная охрана. Бах! Двери с грохотом захлопнулись, не дав им преодолеть оставшиеся метры. Мужчины схватили за телефоны, еще на что-то надеясь, но уже прекрасно понимая, что попали в мышеловку. Прочие оказались еще менее сообразительны. Поддавшись панике, они всей кучей ломанулись к дверям. Первая волна налетела на красивые качественные створки и распласталась по ним, уже не имея силы, чтобы выломать. Вторая волна попыталась было затормозить, но третья, ничего не видевшая, напирала сзади. Человеческие тела начали сминать и утрамбовывать. Кто-то упал, и его тут же затоптали. Каблук мужской туфли встал на висок упавшего. Скандальный толстяк весом в 130 килограмм с легкостью проломил кость, раздавив череп. Но никто не обратил на это внимания. Все кричали и лезли вперед, пытаясь выжить. Паника набирала обороты. Оброшенные браслеты тем временем светились все ярче. Из них начали вырываться красные протуберанцы, слепо шарившие по залу в поисках своей жертвы. Единожды отметив хозяина в момент разлома управляющего артефакта, они уже не отпускали человека, подпитываясь его энергией. Вслед за слабостью и дурнотой в телах запертых людей начала разгораться боль. Крики усилились. Спустя несколько минут концентрация энергии достигла такой величины, что стала заметна невооруженным взглядом. Всполохи красной энергии, напитывая силой, начали сплетаться в единый ком, и в центре зала образовалась чудовищная сфера. Обессиленные жертвы беспомощно таращились на нее из углов, уже понимая, что обречены. А сфера все уплотнялась и уплотнялась. В какой-то момент, набрав критическую массу, она вдруг вспыхнула особенно ярко. Во все стороны разлетелась резонирующая волна. Импульс был такой силы, что все сверхи Москвы ощутили его. Но не только они. Под землей в глубинах метро сотни разных тварей внезапно отвлеклись от своих дел. Все они безошибочно повернулись в одном направлении, будто глядя в центр города. Именно туда их звала сладкая дармовая энергия. Энергия жертвоприношения. Реакция не заставила себя ждать. Сотни тварей, забыв обо всем на свете, рванули вперед. Их существо охватил дикий голод и желание поглотить, пожрать бесхозную силу. План очистки Москвы от монстров перешел на следующую фазу. «А?» — Игнат замер, ощутив нечто странное. Будто какая-то волна окатила его с ног до головы и прошла по тоннелю дальше. Эффект неожиданно был приятным, оставив после себя ощущение бодрости. «Что бы это ни было, это пришло со стороны Кремля». Игнат смотрелся в тоннель впереди, но ничего нового не увидел. Его по-прежнему окутывала тишина затхлого подземелья. И тем не менее атмосфера опасности будто бы сгустилась. Игнат ускорился, перейдя на бег. Вскоре он миновал пролом, где не так давно вошел в аномалию. Здесь ничего не изменилось, только вода растеклась далеко во все стороны, потихоньку подтапливая тоннель. Не став задерживаться, он прошел дальше. Очень быстро Игнат достиг боковых шлюзов. Если Хасид не ошибался, они соединяли секретный тоннель с обычным метро. Здесь он обнаружил кое-что новое. Взор отметил свечение источника энергии в стенах. Подойдя к одному из них, мужчина увидел высверленное отверстие. В нем был заложен предмет продолговатой формы, плотно упакованный в промасленную бумагу. Именно этот артефакт и фонил в энергетическом спектре. Игнат тут же применил идентификацию. Взрывчатое вещество. Технологическая взрывчатка, усиленная энергетической обработкой. «Вот же говно!» — негромко ругнулся Хасид. Он впервые увидел плоды новых человеческих технологий. В другое время он бы гордился наукой родной страны, но сейчас было не до этого. Игнат неосознанно сделал шаг назад, осматривая дело неизвестного сапёра. Взрывчатка была заложена в нескольких местах и объединена проводом. Последний уходил вперед по коридору. «Надо валить отсюда нахер!» Проще было бы рвануть назад, но интуиция подсказывала, что там опасно. Да и точка невозврата была уже пройдена. Игнат слишком многое нарушил, чтобы опустить руки. Усилив тело, он рванул вперед по коридору. По пути он продолжал осматриваться. Через равные промежутки обнаруживались все те же отверстия с заложенной в них взрывчаткой. Провод тянулся от одной бомбы к другой. Уложенный аккуратно вдоль прочих кабелей, некогда обслуживавших метро, он был практически незаметен. «Скорее всего, минировал спецназ», — подумал Игнат, вспомнив, как те выгружали из микроавтобуса какие-то сумки. «Вот только зачем? Чтобы не дать никому сбежать из Кремля?» С этой версией не сходилось, уж слишком плотно минировали, да еще и каким-то новым взрывчатым веществом. Скорее походило на то, что работали для кого-то покрупнее. Размышления Игната оборвались, когда он заметил впереди конец тоннеля. «Я под Кремлем». Хаосит в три раза усилил бдительность. Подумав, также деактивировал кинетический щит, чтобы не быть замеченным сканерами. Спецназ, что заложил взрывчатку, наверняка был неподалеку. Вскоре он смог рассмотреть впереди довольно крупный зал. Здесь была такая же кромешная тьма, как и везде. Большую его часть занимали рельсы, на которых стоял электровоз со всего одним вагоном. Несмотря на абсолютный новый вид, едва ли ему еще предстояла поездка. Игнат спрыгнул на железнодорожные пути, чтобы быть менее заметным, и покинул тоннель. Вокруг стояла мертвая тишина, и не было ни единого движения. Но Игнат был напряжен до предела. Здесь он ощущал странную энергию, разлитую в воздухе. Невидимая обычным взглядом, через взор она испускала едва заметное алое свечение. Хасит ощутил, будто уже встречался с этим раньше, но не мог вспомнить, где. «Какого хрена они здесь устроили?» — спросил он себя настороженно. Найти ответ можно было, только продолжив путь. Не обнаружив никаких признаков опасности, он медленно забрался с железнодорожных путей на перрон. Будучи предназначенным для чрезвычайных ситуаций, тот был небольшого размера и отделан в сугубо утилитарном стиле. «Кажется, подъем там», — Игнат посмотрел в дальний угол зала. «Погоди-ка». За толстыми стенами впереди ощущались пять знакомых энергетических сигнатур. Не спеша приближаться, Игнат тут же всех идентифицировал. Это были три бойца спецназа, один неизвестный и... Кристина. Из боевиков он узнал того самого борзого силовика, еще одного штурмовика и сверхосканера. Последний активно применял какой-то навык, похожий на энергетический сонар, направляя его в сторону выхода из тоннеля. Игнат был слишком далеко, чтобы засветиться. Да и аспект сокрытия делал свое дело. «Вот же козел!» Игнат осторожно начал обходить зону действия навыка сканера. Вблизи его все-таки могли ощутить. Прижавшись к стене, он подошел к ступенькам широкой лестницы. Вблизи стали слышны звуки разговора. «Вот же дрянь!» — послышался глухой звук удара. «Какого хера она не колется?» Игнат увидел через стену, как борзый в очередной раз ноги ударил лежащую на полу Кристину. «Менталисты могут отключать боль», — послышался отвлеченный голос сканера. «А это таковое является. Ощущаются они по-особому». «У меня заговорит», — усмехнулся борзый. «Только дайте времени побольше». «Времени нет», — послышался другой голос. «И у нас есть проблемы». «Чего?» — насторожился борзый. «Девайсы по правой стене не отвечают на запрос», — произнес голос с плохо скрываемым беспокойством. «Может, оборудование тупит. Экспериментальное говно». «Да наверняка это гнида», — зарычал борзой. «Она попортила!» Послышался новый удар и вскрик Кристины. «Нет, из-за этого дерьма наверху электроника не пашет», — опровергнул его слова сканер. «Видимо, эти штуки недостаточно экранированы». «Что будем делать?» — напряженно спросил первый. «Ты сапер», — ответил сканер. «Думай». «Я пойду проверю», — начал было сапер, но тут же был прерван борзым. «Ты идиот совсем, малой!» — — спросил он. «Сколько времени уже прошло сначала? Скоро начнется. «А чего тогда предлагаешь?» В голосе сапёра явно проявилось беспокойство. «Говоришь, только по правой стене заряды сдохли?» — спросил сканер. «Да», — с надеждой подтвердил сапёр. «По левой все норма». «Так и оставим», — решил сканер. «Может, повезет и взрывать не понадобится. Все равно это крайняя мера. Анчер говорил, наверху и так справится». На пару мгновений застыла тишина. Все явно думали над словами сканера. «Принял», — ответил сапёр. «А эту, блядь!» — начал было Борзой, но договорить не успел. Эхо далёкого рёва догнало Игната, придя откуда-то со спины. Столько голода и злобы в нем было, что человека пробрало, несмотря на слабую слышимость. Разумеется, услышали его и спецназовцы. «Сука!» — ругнулся Борзой, которого рык застал врасплох. «Похоже, началось!» Игнат навострил уши, желая узнать как можно больше о происходящем. «Работаем по плану», — произнес сканер. «Никакой хрени, иначе живыми мы отсюда не вылезем». «Нас точно не заметят?» — спросил Борзой. «Точно», — уверенно произнес сканер. «Твари будут приманиваться наверх. Я нас прикрою, все будет чики-пуки». «Смотри», — произнес Борзой. «Мозг, здесь ты». «Так, малой», — обратился сканер к саперу. «Не вздумай чего учудить, ты и так уже обосрался со взрывчаткой». «Да говорю же», — недовольно послышалось в ответ. «Какое-то дерьмо новое дали, не работал я с таким». «Это никого не ебёт», — отбрил его сканер. «Молись, чтобы все прошло как надо». Сканер был полностью сконцентрирован на тоннеле, поэтому Игнат подошел совсем близко. Перед хаоситом встал вопрос, что ему делать. Он продолжал по крупицам собирать информацию, но ее все еще было мало. Хаосит аккуратно развернул область контроля и дал лежащей без движения Кристине ментальный посыл. Та отозвалась немедленно. «Эй!» — пришло мысли сообщение. «Кто это? Игнат?» Хаосит сконцентрировал область контроля, на ней изучая состояние. Полевой допрос казался на девушке не лучшим образом. Энергетика ее мерцала, давая понять о крайне тяжелом состоянии. «Помоги мне! Они убьют меня!» Игнат продолжал молчать, не спеша отвечать. «Я расскажу, что здесь происходит. Теперь я все знаю». «Сначала расскажи», — наконец поставил условие Игнат. И девушка, разумеется, согласилась. «Уральский инцидент знаешь?» «Конечно знаешь, я читал материалы. Они хотят его повторить». Игнат не сразу понял, что именно имеет в виду менталистка. Во время уральского инцидента произошло много чего, однако усиленное навыком сознания выделило самое главное. «Жертвоприношение? Но зачем?» В ответ на это Кристина отправила ему целый пакет ментальных образов. Вникнув в него, Игнат не сразу поверил. «Политики — лишь малая часть ритуала. Катализатор. В жерло ритуала хотят заманить монстров из метро». Со времен уральского инцидента прошло уже несколько месяцев, но инцидент не был забыт. Более того, люди бились над его расшифровкой и возможностью повторения. Возможность быстрого роста силы и обретения бессмертия за счет жизни других существ будоражила умы военачальников. Однако понять технологию чужой расы было непросто. В условиях полной секретности военные не могли привлечь к делу достаточно интеллектуальных ресурсов. Дело застряло и, скорее всего, так бы и осталось незаконченным, если бы не появление проводника Хаоса и его новых союзников. Игнат продолжал нести перемены. Даже не осознавая этого, он помогал людям делать свои первые осознанные шаги по пути Хаоса.